У Андерса не было выбора. В тот момент, когда он переступал порог, ему показалось, что череп его раскалывается. Свет, вспыхнувший перед глазами, все объяснил. Инстинктивно он попытался удержаться и выставил вперед руки, но ноги потеряли опору. Показалось, что он падает в вечность. Наступила полная темнота. Глава 7. Андерс очнулся не сразу. Вначале пришла боль, острая и пульсирующая. Потом настала очередь тошноты. Только после этого он все вспомнил. И теперь сообразил, что лицо его все еще лежало на цементном полу, и руки не связаны. Затем он услышал отдаленный разговор, становившийся громче по мере приближения к нему. Начал различать слова и понял, что, видимо, полностью терял сознание. Первое решение — делать вид, что еще не пришел в себя. Несмотря на неудобное положение и дьявольскую боль в голове, он старался не шевелиться. Прежде всего нужно узнать как можно больше. «Петер Андерс, журналист, американец, дерьмо! У меня такое впечатление, что мы опять промазали!» Это заговорил брюнет. Андерс заключил, что тот начал изучать его документы. Значит, он был без сознания несколько минут. Блондин, в свою очередь, сказал, может быть, его действительно навел один из наркоманов, и он хотел встретиться с Лорио, чтобы написать статью или книжку. «По-моему, такое совпадение уж слишком», — возразил брюнет, размышляя. «Во всяком случае, я не вижу, какое отношение он может иметь к полиции?» Воцарилось молчание. Затем брюнет вновь заметил. «Если это журналист, можно найти способ договориться с ним». «Это не дело», — возразил партнер. «Не стоит рисковать. Он донесет на нас или станет шантажировать». Андерс внутренне сжался. Отныне он был приговорен. Во всяком случае, надо что-то придумать, чтобы провести блондина. Необходимо найти к нему ключ. Звук падающих капель. Должен где-то быть кран. Андерс не имел ни малейшего желания в довершении всего попасть под душ. Пока один из них грохотал железяками в поисках подходящей емкости, он попытался пошевелиться и как можно натуральнее простонать. Это оказалось не очень легко, ибо голова у него раскалывалась от боли и резонировала, словно барабан. Морщась, он ощупал затылок. Крови нет, но шишка весьма приличная. Андерс был почти разочарован. Но не стоит забывать, что это были профессионалы в своем деле. Владеет дубинкой с такой же виртуозностью, что и ножом. «Не стоит возиться», — заявил блондин. «Он отходит сам». Андерс открыл глаза. Он лежал в комнате, куда собирался войти, прежде чем его оглушили. Когда-то она, очевидно, служила конторой. Кое-какая мебель еще осталась, так же, как и куча мусора. Блондин держал в руках его документы. Другой направлял свет фонаря в глаза Андерсу. «Теперь, надеюсь, ты будешь любезен и скажешь, что хотел узнать?» Андерс попытался подняться, опираясь на локоть, но упал опять за стена. Пусть он и пришел в себя полностью, не стоит этого показывать. Меньше обращает внимание на человека, лишенного сил. «Что ты вынюхивал у Лорио?» — вновь начал блондин. Андерс попытался немного приподняться, покачал головой.